Глава 4. «Вот запись», — глухо произнес Абрамов-старший и тяжело вздохнул. «Я понимаю, что ты вряд ли что-то знаешь об этих подонках. Но вдруг где-то что-то попадется. Буду признателен за любую информацию». Я заверил отца Роберта, что сразу сообщу, если что-то узнаю. Еще я постарался его как-то морально поддержать, но, кажется, у меня это плохо получилось. Или ему это было не нужно. Сложно сказать, что его больше волнует. То, что сын пропал, или то, что есть ситуация, которую он не контролирует. Мы попрощались, и я открыл присланное им видео. Снимала стандартная камера безопасности. Висит где-то под потолком, и широкоугольной оптикой охватывает большой зал в баре «Джо-Джо». Концептуальненько. Эдкая смесь киберпанка и Дикого Запада. Мебель деревянная, стены обшиты вагонкой, а дальше сплошные проекции и голограммы, которые делят зал на отдельные приватные зоны. То есть общие силуэты как сквозь мутное стекло проглядываются, а деталей уже нет. Я заметил Боба и усмехнулся. «Блин, Элвис Пресли на минималках решил поиграть в детектива». Джинсовая куртка, залаченный чуб, солнечные очки и цепь на шее с массивным крестом. На руках браслеты, на пальцах печатки. Даже татушку голографическую мой приятель себе сделал. Связка игральных кубиков на шее, которые крутились и все время выбрасывали шестерки. Боб появился в баре и замер прямо под камерой. Приподняв очки, он придирчиво осмотрел бар и направился к барной стойке. Запутавшись в собственных шнурках, потому что даже крутые бандиты их завязывают, блин. Он чуть не упал и сбил проходящую мимо официантку. Уж не знаю, хотел ли он остаться незамеченным, но, судя по головам, высунувшимся из-за голографических перегородок, громыхнуло там прилично. О приходе Боба узнали все. Роберт помаячил у барной стойки, о чем-то поговорил с барменом и вернулся в одну из кабинок. Через несколько минут ему принесли заказ с тремя двойными бургерами. Мне аж икнулось от голода. Потом какое-то время ничего не происходило. Только голова Боба периодически выглядывала из-за перегородки. Он пальцем поправлял очки, что-то в них подкручивая, а потом исчезал. Закончилось кино тем, что к его кабинке подошли три амбала. Рослые парни, два латиноса и один европеец. Такие же молодые красавцы, как и сам Боб. Я заметил похожую татуировку в виде игральных костей. Либо Роберт что-то все-таки разнюхал, либо это последний писк моды у местных плохих парней. Амбалы были при оружии, иначе объяснить акт эксбиционизма первого латиноса я бы не смог. Тот распахнул куртку и явно продемонстрировал Бобу ствол. Мой друг метнулся вглубь кабинки. По голографическому экрану пошли волны, два бугая последовали за ним и после короткой потасовки вытащили Боба наружу. Поставили на ноги, встряхнули и, выдав пару тычков под ребра, повели на выход. Вся компания опять прошла под камерой, и я смог чуть подробнее всех разглядеть. Роберт что-то пытался сказать на камеру, но читать по губам я не умел. Да и оборвали его быстро, еще раз прописав под дых. Один из латиносов развернулся в момент удара и показал камере свою шею с татуировкой. «Точно кости! Совсем как у Боба, вот только на паузу они встали не на шестерках, а на единичке и тройке. Значит, 13-е. В принципе, это было логично в условиях того, что происходило вокруг бизнеса семьи Абрамовых. Думаю, старший все это и так понял. А если не понял, то скоро поймет. Подключит чтеца по губам, а там, гадалки, не ходи, Боб на них указывает. Первая мысль — ехать в Эдем и поставить там всех на уши. Начать с бармена, и дальше репка за детку, потом за бабку и внучку, и так далее. До тех пор, пока Боба не найду. Я вскочил с кресла и сделал большой глоток сом воды. Сейчас бы чего-нибудь покрепче махнуть, но наша станция здорового питания такого не предполагала. А заначку Симонова я пока не нашел. Честное слово, хоть чипзика натаскивай, он все равно везде шныряет. Можно еще нагрянуть к Сюин с вопросом о наличии саке. Или это, кажется, японцы пьют? Еще соджу как-то пробовал, но это точно с корейцами было. И шокирую, и оскорблю девушку одновременно. Я допил все, что было в банке, и снова сел за компьютер. Нет, там наверняка уже кошка в допросной у Абрамова сидит и на мышку показания дает. Так что действовать я буду так, как изначально собирался. Только пару изменений в план добавлю. Заманю 13-х на 37-ю. Но не просто объясню им, что про меня выгоднее забыть, чем терять целые отряды, а отпущу какую-нибудь жучку, чтобы она на репку меня вывела. Значит, надо ускорить подготовку. Ждать оборудования от Данди смысла нет. Надо закупиться где-нибудь поблизости. Заодно и светиться начну. Приняв решение, я зашел в сеть. В 70-м секторе ловить было нечего. Спиток магазинов только нашел. И то больше нацеленных на нужды тех немногочисленных поселенцев, которые обитали на границе. А вот в 71-м уже поинтереснее. И промышленность, и шахты, и активная охота на монстров. Так-с, с этого места поподробнее, пожалуйста. Сектор обозначен как промысловый, а это значит, что вся инфраструктура есть, начиная от скупки трофеев и заканчивая продажей оружия. Проснулся я рано, даже без будильника. Подтянулся на турнике и быстро принял контрастный душ. Вспомнил большой спортзал, который ожидал меня на 37-й. Скоро-скоро у меня будет своя груша и полноценные тренировки. Выпив кофе, я прикончил бутер и уселся в операторское кресло. Добро пожаловать в центр управления. Алло, Бабкин-Ковари Клуб. Who is on duty today? В мерзлоте. Окинул критическим взглядом следы вчерашнего побоища. От костра осталась внушительная куча пепла, половину которой игривый ветер разметал по внутреннему двору станции. Стекла от разбитых фонарей, не до конца сгоревший мусор, раскиданный по территории, отвалившийся от гаража кусок бетона. Это все пустяки. Главное, что ни один сканер не обнаружил присутствие метаморфов. Москва тоже не сразу строилась. Дайте мне только спасти Боба, разобраться с 13-ми и немного подзаработать, и вы не узнаете это место. Я покопался в мусоре, нашел остов сгоревшего стула, взял его с собой и пошел на выход. Аномалия, которая в прошлый раз перегородила мне дорогу, сильно сдвинулась вправо, освободив проход. Когда вернусь, возможно, уже и Шишига сможет проехать. Добравшись до машины, я первым делом запустил сканер. Дождался сообщения, что все чисто, и вскрыл ящик с яйцом Варвана и трофеями. Переломил стул, сделав из ножек нечто вроде клещей, подцепил ими яйцо и отнес подальше от дороги. С виду оно чистое. Может, только общая расцветка больше тяготеет к болотно-зеленому, нежели у остальных. Обнаружив небольшую расщелину между камней, я аккуратно опустил туда яйцо. Может, Ориджи и не подвержены заражению, но бомбу замедленного действия возить с собой не хочется. Тем более к людям. Сел за руль. Если выехать к границе сектора и двигаться на север, то в 71-м секторе я окажусь часа через 2 или 2,5. Дал угольку задание сканировать местность с фокусом на Скайкрафт и выехал на дорогу. Без приключений проскочил опасный участок с аномалиями и выехал на старое шоссе. А через час уже подъехал к границе соседнего сектора и вклинился в довольно оживленный для мерзлоты поток машин. Охранные вышки стояли по всему периметру. Подъезжающие со всех сторон караваны и джипы, идущие толпой дроиды. Все говорило о том, что жизнь в секторе бьет ключом. Не было ни намека на пустоши и необитаемые просторы с гнездами опасных монстров, захолустных баров и потерявшихся путников. Зато был свой областной центр — Новый Гринвич. Изначально это была военная база, основанная британцами на заре покорения мерзлоты. Со временем она разрослась до размеров небольшого городка с постоянным постом авангарда, филиалами огромного количества компаний, торговыми рядами и отделением промысловой гильдии. Ассоциация дроидов-охотников носила гордое название «Профессиональное стрелковое общество по развитию знаний о природе 4-го полюса», созданное на манер старых лондонских охотничьих клубов и сообществ. По факту, никакого развития знаний там не предполагалось. А участники тупо мерились пистолетами. И соревновались в том, кто завалил больше монстра. Состояли там в основном богатеи, ибо даже клоны не котировались. Присутствовали, но, как правило, особыми успехами похвастаться не могли. Но хотели. Самые крупные и дорогие заказы обычно торговались на их собственном аукционе. А про успехи отдельных оригиналов ходили легенды. Там я намеревался выгодно продать дреды варванов. Проехав мимо форпоста авангарда, я покатил по широкой, раскатанной трассе прямо в центр сектора. Уголька пришлось угомонить и усадить в машину, чтобы не вызывал вопросов у охранных дронов. «Отъедем от границы, может, потом выпущу», — пообещал я. «И не надо так возмущаться. Разрешения у меня на тебя нет. Да и на себя нет. Так что ведем себя прилично». Чем дальше мы отъезжали от границы, тем гуще становилась застройка. Я проехал три шахты, две из которых принадлежали Майтон, а одна — американской корпорации Solar Int. Интересно, они что, решили конкурировать, не отходя от кассы? Причем только-только строятся. Дроиды выгружали леса и балки из больших грузовиков и стаскивали все это к большому котловану, рядом с которым светилась вывеска с названием компании. Я подрулил немного поближе, просканировал вывеску и сразу параллельно поискал информацию в сети. Участочек они себе отхватили неплохой, причем совсем недавно. После землетрясения здесь открылась скважина, а там нашли местный аналог алмазов. Правда, в мерзлоте камни обладали немного другими свойствами и использовались не только в ювелирном деле, но и в технологичных отраслях. Медицине, энергетике, создании нанотехнологий. Дроид на охранной вышке направил на меня турель и просигналил, что территория частная. Ну, мне не то чтобы очень надо, просто любопытно. Я поехал дальше, проложив маршрут до торгового квартала в Новом Гринвиче. Под частные торги тут отвели отдельную старую военную базу. Проехал несколько однотипных бетонных зданий с логотипом «Dana Company». И на этих посмотреть стало интересно. По ту сторону портала они занимались кораблестроением, а здесь торговали аэрокатерами. Я подрулил поближе, чтобы прочитать вывеску. Стоянка перед заводами была вся усеяна лодками. «Ух ты! Штук 100! Не меньше!» Здесь были лодки всех форм и размеров. Как довольно большие баржи, вроде тех, на которых гоняли любители сафари, так и нечто похожее на одноместные скутеры для дроидов. Кажется, я знаю, какой транспорт нужен в моем автопарке. Долго любоваться мне не дали. Из ангара вышли несколько инженерных дроидов и начали накрывать продукцию чехлами, словно вот-вот пойдет дождь. Я посмотрел на небо. Не облачко. Только птица какая-то попыталась вторгнуться в воздушное пространство завода, но кувыркнулась в воздухе и, сложив крылья, рухнула вниз. Метко кто-то стреляет. Я даже выстрела не услышал. Миновал еще несколько крупных промышленных предприятий. Одно занималось сборкой транспортников, другое — какой-то химией. Из названия было непонятно, чем конкретно, а дым из труб валил кислотно-желтого цвета. Потом посмотрел на солидное производство солнечных панелей. И снова потянулись шахты. У меня создалось впечатление, что каждый кусочек 71-го сектора занят либо разработкой, либо производством. Я продвигался вглубь сектора, в место под названием «Охотничий котел». Судя по той информации, которую я нашел в сети, это был своеобразный торговый центр размером в несколько тысяч квадратных метров, где можно было купить все, что угодно. С приоритетом на борьбу с монстрами, конечно. Магазины, бары, официальные скупщики, турфирмы, устраивающие сафари, профсоюзы промысловиков, то есть филиал профессионального общества. И все в таком духе. Одним словом, маркетплейс для рыболовов и охотников. Припарковавшись у шлюза, я запросил допуск. Заявку на посещение подал заранее, так что проблем с въездом не возникло. Оставил шишигу на переполненной парковке. Еле втиснулся между двумя доджами с черепами каких-то мутантов на капотах и наклейками «Про-шутер». Да, если эти профессиональные стрелки стреляют так же, как и паркуются, то монстры мерзлоты могут спать спокойно. Я сравнил черепа на доджах с рогом, который красовался на моем бампере. «Так-то у меня побольше! Фу, еще в город не вошел, а уже сам меряюсь! Заразно ли это?» Я вошел в просторное помещение с прозрачной крышей, через которую просвечивали яркие лучи солнца, добавляя внутренней обстановке немного уюта и тепла. Если это и была когда-то военная база, то ремонт ее преобразил. По обе стороны от меня тянулись длинные ряды разнообразных магазинов и магазинчиков. Какие-то оформили на современный лад. Их владельцы использовали исключительно металл и стекло. Другие, наоборот, сделали под старину. Темное дерево, колокольчик над дверью, стилизованные надписи на витринах. Мое внимание привлек магазин с названием «Skull and Bones», он же «Череп и кости». Совсем ламповый, построенный в антураже чуть ли не XIX века. Крупная вывеска с вензельками и черепом рогатого монстра и большая витрина, сплошь заставленная чучелами различных монстров. Черепа висели даже на колоннах, эффектно подчеркивая стилистику темного дерева. В самой витрине я насчитал более 30 экспонатов. Узнал, в лучшем случае, троих. Зубы, пустые глазницы, рога. Все это скалилось и казалось, что смотрит прямо на меня. Бррр! Самый крупный был примерно метр в высоту, а самый маленький мог раньше бегать чипзиком. Я толкнул дверь и зашел. В нос ударил запах пыли, кожи и мазута. Колокольчик на двери весело звякнул, оповестив хозяина о моем приходе. Через несколько секунд из каморки, которая находилась за прилавком, высунулся худой мужчина лет 50 в красной клетчатой рубашке и потертых джинсах. На лбу у него красовалась защитная маска с желтыми линзами, а в руках он нес чью-то лохматую голову и ложку. Он улыбнулся и махнул мне рукой. «Извините, я сейчас закончу и к вам выйду», — сказал маньяк-таксидермист. «Иначе я не знаю, зачем ему ложка. Осмотритесь пока». Я осмотрелся, и слева, и справа такие же витрины, с той лишь разницей, что слева в основном были морские гады, а справа — рептилии и летающие. На стойке стояли интерактивные терминалы с каталогами снаряжения. Да еще в углу находилась небольшая информационная доска, которой хозяин приклеил фотографии, портреты неизвестных мне людей. Возле доски горела свеча и лежала какая-то мелочевка, брелок, пуля на цепочке, армейский жетон. «У тебя тоже кого-то забрала мерзлота?» Голос появившегося таксидермиста вывел меня из задумчивости. «Нет», — покачал я головой. «А это кто?» «Жертва Бермудского треугольника», — ответил продавец. «Ну, то есть аномалии 2М9. Не слышал? Это один из подвидов телепорта». «То есть они в нее попали, и их дроидов унесло черти куда? И они теперь не могут их найти?» «Конечно, не могут! Им же шлемы все мозги прожгли в момент попадания в аномалию! Ты недавно, что ли, здесь?» «Конкретно в этом секторе первый день». «Понятно». Продавец нагнулся под прилавок, достал небольшую брошюру и протянул мне. «Лови! Это наши, местные составили!» Я посмотрел на заголовок. «Аномальная семерка. Уникальная аномалия из секторов с 70 по 80-й». Кивнув, я закинул брошюру в рюкзак, а сам подошел к терминалам. «Охотничек?» — спросил продавец. «Что за оридж? У Краша был похожий, но он там!» С этими словами мужчина кивнул на доску с фотографиями. «Разведчик?» — ответил я максимально спокойным тоном, а потом добавил. «Кастомный. Знакомые скаймастеры поработали». «Чем могу быть полезен? На кого охота?» «На варванов». Ляпнул я название первых двуногих монстров, которые пришли в голову. «Старичков несколько штук заметил. Вот, думаю, как бы подобраться, чтобы каменную шкуру пробить». «Нормально», — уважительно кивнул продавец. «Я бы купил такого для коллекции. Ладно, смотри, что есть». Продавец начал что-то колдовать на своей тач-панели, и передо мной на экране стали появляться карточки товара. Трехмерная модель, краткое описание и ценник. «Для начала капканы. Зердекс. Немецкие. Особый сплав. Ноги пятиглавой сороконожки зажимают так, что ей никак не вырваться. Твое дело только правильно расставить и добить». «Расставить и добить — это подходит», — ответил я, прикидывая, поместится ли в одной из таких шин от вездехода 13-х. Что ж, думаю, что поместится. Давай десяток. А есть еще такое, но чтобы не на землю, а на стены. Продавец присвистнул, потирая руки. Охота предстоит крупная, не так ли? Подмигнул он мне, осматривая свой магазин. Таких нет, но есть попрыгушки. Смотри, там гарпун такой вылетает, а трос как раз к земле тянет. На летунов обычно берут. И еще могу предложить клетки и сетки из наностали. Пользуются спросом. Даже рогачи не прорывают. Попрыгушки давай, а клетки не надо. Не мой метод. Что я потом с ними делать буду? Я уже представил, как дроиды 13-х ютятся в наносетке, пытаясь выбраться наружу. Мне их солить, что ли? Понял. Тогда колья для волчьей ямы. И еще больше оживился продавец. Если они тебе живые не нужны, то это вариант. Но придется копать. Надо копать. А лучше закапывать. Согласился я. Давай тоже десяток. Они комплектом идут. Продавец кивнул, а на моем терминале пополнился значок корзины и подросла стоимость. Не критично, пока даже без бартера влезаю. А что-то серьезнее, гранаты, например. Ты что? Это же не спортивно! Мыкнул торговец. К тому же такое только в магазинах авангарда. Лицензия, все дела. Ясно. Поджал губы я. В очередной раз пришлось подумать о прохождении сертификации. Я и не против уже, но все время что-то отвлекает. А спортивное что есть? На крупняк. С броней. О, оцени вот этот ствол! Мужчина наклонился и извлек из-под прилавка двухстволку. Нет, не двустволку, а двустволку! Он провел рукой по стволу, смахнул несуществующую пылинку и гордо сказал. Ха! «Нитро 3000! Ультра! Настоящий слонобой! По чертежам 300-летней давности! Но начинка хай-левел! Про патроны вообще молчу! Мегалана разрывает в клочья!» Я взял ружье и осмотрел со всех сторон. Даже Оридж ощутил тяжесть, но зато и уверенность, что в любом клоне можно будет проделать пару новых отверстий. Кивнув, я попросил завернуть вместе со всем остальным. «Беру. Все беру. Бартер есть или скидка за опт?» «Скидка только для членов общества прошутеров!» Пожал плечами продавец и протянул мне еще одну брошюру. Я пробежал ее глазами. Чтобы стать членом гильдии, требовалось пройти своего рода квест. Добыть трофеи особого монстра. Какого конкретно, определялось каждый сезон. Я усмехнулся, прочитав «Мегалан». А затем останется заплатить членский взнос, и меня ждет официальное оформление при наличии лицензии. Ясно, это тоже пока мимо. Брошюра тоже отправилась в рюкзак, а из него я начал вытаскивать свои трофеи. Минут 30 еще занял торг и все прочие формальности с ожиданием, когда все мои покупки привезут со склада. «А ты где остановился-то?» — спросил торговец, глядя на часы. «Можешь не ждать! В отель доставим!» Я удивился странному вопросу. «Нигде. Сейчас загружусь и сразу домой поеду». «Как это домой?» Еще больше удивился моему ответу продавец. «Торнадо же идет! Сейчас уже шлюзы закупорят, и все. Это на неделю минимум. Полсектора накроет. Ты брошюр-то глянь, там это прям первый раздел!»